Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы надеемся, что вы слышите нас и с интересом внимаете в библейскую историю Ветхого Завета. Она полна многих исторических и духовных сведений. Необходимо помнить, что год 931 до Рождества Христова является весьма важным в этой истории. Это год разделения сильного царства Израилева того времени. 10 колен отделилось от Равоама, сына Соломонова, который правил в Иерусалиме в Иудее. Иеровоам, сын Наватов, восставший против Соломона, стал царем северного Израиля, позже его столицей сделалась Самария. Поэтому и народ часто назывался самарянским. Равоам царствовал в Иерусалиме 18 лет, после него престол занял Авия, царствовавший только 2 года. Место его занял юный Аса в 911 году до 870 года до Рождества Христова. Иеровоам все еще царствовал над Северным Израилем в это время, но вскоре умер. Равоам и Авия в Иудее были заняты политикой и войнами с Северным Израилем, но духовно себя не проявили, как благочестивые люди. Наоборот, Аса сразу же проявил большое стремление обновить Иудею духовно, дабы народ приблизился к сердцам к живому Господу Богу. Он оказался наиболее духовным царем Иудеи, Южного Израиля. Из 19 царей Иудеи, которые правили страной после разделения Израиля в 931 году до Рождества Христова, только 8 были истинно религиозными и старались привести народ ближе к Богу в постоянной жизни и поклонении. Аса является первым из них. Картина была печальной в отношении Северного Израиля, так как ни один из его царей не проявил стремления вести народ к Богу живому. Они пребывали в идолопоклонстве и плохой жизни вообще. Изредка искра веры проявлялась, но быстро угасала в народе и вождях даже во дни пророка Илии. Во-первых, Аса удалил идолопоклонство, содомию и прочие грехи народа. Даже свою родную мать лишил царского достоинства, потому что она в роще поставила для себя идола для поклонения ему. Какая ревность его по истине! Обратившись к второй книге Паралипоменон, 15 главе, мы находим подробности религиозной деятельности царя Асы. В то время пророчествовал пророк Азария. Вот что он говорил царю и народу, представши пред ним. «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас». Бог желал, чтобы они оставили уклонение к идолопоклонству. Слова пророка Азарии, по внушению ему Богом живым, воздействовали на молодого царя Асу. 8 стих этой главы свидетельствует об этом. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество Азарии, сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудейской и Вениаминовой, из городов, которые он взял на горе Ефремовой. И обновив жертвенник, который был против притвором Господним. Очевидно, что было в Иудее много народа, который был встревожен и опечален духовным упадком и отступлением от Бога в стране во времена Равоама и Авии. Поэтому добрые стремления и начало реформации Асы возродило многих. Жертвенник был восстановлен, общение с Богом благословило Иудею. Все это, происходившее в Иудее, совершила доброе влияние на Северное царство Израиля. И, несомненно, тысячи народа в той полуязыческой стране духовно пробудились и начали искать живого Бога, отцов своих. Многие из Северного Израиля перешли к нему Аси, когда увидели, что Бог с ним. Это было в 15 году правления Асы, когда народ в великом множестве собрался в Иерусалиме, радуясь, принес жертву Богу за грех и мирные и другие по правилам книги закона, которые пророчески указывали на грядущего в мир Спасителя от греха, Господа Иисуса Христа. Священники получили обратно уважение. Войны во время царствования Асы. Хотя в течение значительного периода времени в Иудее был мир, но не всегда. Аса построил укрепленные города, крепости и стены для охраны против противников. Но вот на престол вошел Вааса в Северном Израиле. Он начал угрожать Иудее и вести с нею войну. Сирия в 9 столетии до Рождества Христова была довольно сильной державой. Аса не мог быть равнодушным в отношении угроз Северного Израиля и заключил союз с Винодадом сирийским, дабы он атаковал Северный Израиль и тем заставил его отступить и оттянуть часть своей армии от границ с Иудеей, где Вааса имел план сделать ущерб Иудеи. Сирия своим нажимом на Северный Израиль помогла Иудее. Вааса увидел, что он не сможет наступить на Иерусалим и его окружности. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. Но главное, что иудеи заключили, обновили завет с Господом и радовались радостью великой, милостью Божией. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава и 15 стих. Но хотя Аса и достиг защиты границ Иудеи от вторжения армии Северного Израиля, Самарии, свое маленькое государство, но способ его достижения не был духовным, как бывало раньше в его государственных бедствиях. Он не пошел прямо в молитве и моление Господу, дабы он божественным методом защитил его от Иеровоама II. У Бога всегда имеются пути, какими Он действует и помогает своему народу. Когда сердца смиряются и полагают всю надежду на Него. В этом случае царь Аса пошел путем человеческой дипломатии. Он купил эту защиту сирийского монарха за золото и драгоценности храма Божия и свои собственные, и также богатых вельмож Иудеи. Сирия помогла в это время, но позже оказалась враждебной к Иудее и Северному Израилю. Союз был забыт. Здесь мы имеем серьезный урок и предупреждение для себя. Уповая на Господа Бога Иисуса Христа в нашей жизни и труде для Него, мы должны всецело полагаться в трудностях только на Господа Бога, приходить к Нему в молитве, прося Его руководства. Часто мы в сомнениях и страхе возлагаем надежды на человека и его помощь и теряем много благословений, а также беднеем духовно. Блажен человек, уповающий на Господа, который надеется на Него. Иеремия 17 глава, 5 стих. Победа над Египтом, Ефиоплянами. Но вот пришло новое испытание для Иудеи и царя Асы. Армия Египта была сильна. Царь Аса чувствовал, что единая его надежда помочь придет только от живого Господа Бога, и он пришел к нему с воплем и хвалой во время этого испытания. Хотя армия Асы состояла почти из 500 тысяч человек, метавших стрелы, и имел он также колесницы, но Зарай, полководник войск противника, имел вдвое больше воинов и 300 колесниц, танков наших дней. Положение казалось безвыходным. И тогда царь Аса пришел в молитве к Богу. «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем. И во имя Твое вышли против этого множества, Господи, Ты Бог наш. Да не превозможит Тебя человек». Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 11 стих. Какая искренняя молитва смирившегося царя! Не человеку он желает славы, а Господу Богу своему. И Бог даровал победу Аси. И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы, и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне, и преследовал их Аса и народ до Гарара. Эта победа произошла приблизительно в 15-м году его царствования. Чуден Господь. Аминь.